На улицах уже появились первые подснежники. Самые храбрые цивильные немцы, как правило, либо весьма преклонного, либо совсем юного возраста. Первые полагали, что терять им нечего, а вторые не умели еще толком бояться. Зато военная техника их очень привлекала. Но подавляющее большинство прохожих составляли наши военные. И что скрывать? Чертовски приятно было идти рядом с такой девушкой, порой ловя откровенно завистливые взгляды. Было мне тогда, не забывайте, отроду всего-то 26 годочков. В левой руке я нес сложенное пополам личное дело Линды. Радаев отдал таки, когда мы уходили. Которое я твердо намеревался, едва вернемся домой, к чертовой матери спалить в печке вместе со всеми ее немецкими документами. И тогда, Радаев прав, перестанет существовать Линда Белов. Останется только Линда Белова. Вот именно, Радаев. Нет, я не сомневался, что все обещания он сдержит. Но очень уж щедрые авансы. А он к таким никогда не был склонен. Поневоле думается, что тут есть какая-то потаенная подоплека. Может быть, я и ошибаюсь, но вполне возможно, у него уже намечено для Линды какое-то конкретное задание. И чертовски важное, очень серьезное, раз он так щедр. Вполне может оказаться, что я угадал. Остается лишь верить, что никакой опасности для нее и в самом деле нет. Комдив всегда выполнял свои обещания, шла ли речь о поощрении или о взыскании, и никогда их выполнение не затягивал. Так что уже через сутки Линда вновь надолго задержалась у зеркала, но на сей раз не вертелась, как это было с формой, а стояла, любуясь навешеньким орденом славы третьей степени на груди, слева, как полагается. «У меня прежняя мысль», — сказал я, понаблюдав за ней довольно долго. «Что сказал бы по этому поводу твой отец?» «А он ничего не сказал бы», — безмятежно ответила Линда, прямо-таки лучезарно улыбаясь. «Он бы просто остолбенел и потерял дар речи. Дочка не просто в мундире русской гвардии, но и с военным орденом на груди, как вы все говорите, самым почетным солдатским». Она чуточку посерьезнела. «Кто бы подумал, что мои умения можно поставить на службу войне?» «Мир у нас такой, чтоб его», — подумав, сказал я. «Сдается мне, нет в нем такого, чтобы человек не исхитрился поставить на службу войне. Ну, что делать? Другого у нас нет и никогда не будет». Она подошла вплотную, глянула мне в лицо вдруг ставшими печальными глазами. «Теодор, это, конечно, глупо и нелепо, но... мне пару раз казалось, а вдруг ничего этого нет? Вдруг все это мне снится? А на самом деле я сейчас умираю от голода где-то на обочине. Очень уж все хорошо и спокойно». «Глупости», — сказал я и поцеловал ее. И, разумеется, не рассказал, что и меня пару раз за последний год посещала эта же нелепая, диковатая, абсурдная мысль. «А вдруг ничего этого нет? Вдруг я сейчас подыхаю в грязном окопе где-нибудь в степях у Дона, и секунды предсмертного бреда растянулись в недели и месяцы. И все это мне мерещится, что в армии ввели погоны, что мы вот-вот добьем Германию». Прекрасно понимал, что это абсурд, но все равно было жутковато. Орден не просто доставил большое удовольствие самой Линде. Радовалась, как дитё малое, офицерская дочка. Но и пошел ей на пользу в других смыслах. В первую очередь резко переломил отношение к ней ребят из разведвзвода. Узнав, что ее к ним зачислили, орлы-соколы были крайне недовольны. Кое-какие их разговорчики до меня дошли. Майор, пожалуй, что хватил через край. ППЖ на войне — дело житейское, их пруд-пруди на всех фронтах. Разве что Жуков на своем постарался извести, позабыв, правда, начать с себя. Опять-таки, вполне житейское дело, когда их пристраивают на теплые местечки. Но пихать свою в разведвзвод — дело неслыханное. Перегнул палку майор. Когда она появилась там со славой на груди, все изменилось. Были неписанные правила, которые строго соблюдались. Частенько командиры, имевшие такую возможность, своих ППЖ награждали. Но, как правило, словно по какой-то традиции, медалью за боевые заслуги. И приняло это такой размах, что медаль эту, когда речь шла о женщинах, прозвали «за половые заслуги». Оттого награжденные ею за реальные боевые заслуги женщины попали в двусмысленное положение. Иногда невозможно сходу определить, что за женщина с этой медалью на груди тебе попалась. Правильная фронтовичка или сытенькая ППЖ. Но тут был другой случай. Народ был тертый и битый, и прекрасно знал. Ни один офицер, если только его фамилия не маршал Жуков, в здравом уме будучи, не сдешевится настолько, чтобы наградить свою ППЖ боевым орденом. И уж тем более, так никогда не поступил бы правильный мужик майор Седых. Да и наш комдив, как любой на его месте, такого подчиненного с кашей бы съел. Есть границы, которые не переступают, и все это прекрасно знают. Значит, здесь что-то другое. Что? Очень быстро воскрес и широко распространился уже ходивший однажды слух. Линда, наша разведчица, в облике беженки, ходившая в немецкий тыл, куда здорового призывного возраста мужчину не пошлешь. Моментально фельджандармы сгробастают, не как советского агента, а как немецкого дезертира. Тем более, по точным данным, один из писарчуков штаба дивизии оказался трепачом и разболтал, какая формулировка вписана в наградном листе Линды. Та самая, которую предложил комдив. Находясь в разведке, добыла ценные сведения о противнике. Так что отношение к ней моментально поменялось. Теперь она считалась своим парнем. И, конечно же, тертый и битый народ лишних вопросов ей не задавал. И это вылилось в конце концов в такое. Когда она через 2 дня вернулась из очередной поездки в разведвзвод, я, увидев ее, форменным образом обалдел. Было отчего. Господи! Сабитовские орлы за какой-то час ее перекроили по своему образу и подобию. Только гимнастерка и ремень остались прежними. Вместо юбки — камуфляжные штаны Waffen-SS в светло-коричневых и почти черных пятнах и разводах. Вместо пилотки — навехонькая кубанка с красной звездочкой, залихватски сбитая на затылок. Голенище хромовых сапожек, которые я ей вчера спроворил, собраны в классическую гармошку. Сама она так попросту не сумела бы. Опять разведчики постарались. Финка в ладных ножнах из черной кожи, с красивой наборной ручкой из разноцветного плексиглаза, 4 цветов. Слева, на немецкий манер, немецкая же пистолетная кобура, тоже кожаная, светло-коричневая, в которой, как вскоре оказалось, был никелированный зауэр с полной обоймой. Первым делом, как и следовало ожидать от женщины, направилась к зеркалу в прихожей и принялась перед ним вертеться. А я так и стоял в состоянии некоторого обалдения. Сюрприз так уж сюрприз. Навертевшись как следует, с прямо-таки детским простодушием спросила. «Как я выгляжу, Теодор?» «Как заправский бывалый разведчик». «Мне так и объяснили», — сказала Линда, «что именно так и должен выглядеть настоящий разведчик, особенно с орденом славы. Мы же разведчики, а не какая-нибудь сиволапая пехота». Повторяла, конечно, то, что слышала от разведчиков. Сама бы до такого в жизни не додумалась. Выражение лица у меня, должно быть, стало несколько своеобразное. Линда что-то неладное почувствовала и озабоченно спросила. «Что-то не так, Теодор? Не могли же они меня разыграть? Они сами все примерно так и ходят. Я и раньше не раз видела. Не вполне по-уставному». «Вот то-то», — сказал я. «Интересно, что сказал бы твой отец, увидев одетый совершенно не по-уставному?» «Ничего хорошего, я думаю. Но ведь они все так ходят, а я теперь тоже разведчик. Они говорили, должна соответствовать. Мне что, все это снять и принять уставной вид?» Я понимал, привести ее в божеский вид — все равно, что отнять у ребенка игрушку. Как блестели у нее глаза, когда вертелась перед зеркалом. В конце концов, она в чем-то права. Все разведчики примерно так и ходят, и никто, в том числе и я, их не шпыняет. Претерпелись как-то. Тяжко вздохнув мысленно, я махнул рукой. «Да ладно, щеголяешь в таком виде, если должна соответствовать». Ее лицо озарилось радостью. «Разрешаешь?» «Разрешаю», — сказал я, вторично тяжко вздохнул про себя и подумал. В конце концов, передо мной не стоит задача сделать из нее исправного солдата. Да и войне скоро конец, а ее все равно демобилизуют. Чем бы дитя не тешилось. Еще через сутки приехал Радаев, предварительно позвонив и спросив, дома ли Линда. И с четверть часа беседовал с ней в моем кабинете, великодушно не выставив меня за дверь. Понимал, что я и так в подписках, как барбоска в блохах. Очень быстро выяснилось, что его интересует одно единственное. Умеет ли Линда находить, как он выразился, подземные полости, естественного либо искусственного происхождения? И если да, то может ли заглядывать в них? Линда сказала, что за полости естественного происхождения, то бишь пещеры, ручается. Чуть смущенно рассказала, что, едва получив наследство, первым делом заглянула в пещеру километрах в двух от Кольберга. Туристскую достопримечательность за совершеннейшим отсутствием других. Чуть конфузясь, уточнила, что искала там клад, о котором в округе с незапамятных времен бродили разнообразные легенды. То ли там спрятал награбленные ценности местный барон-разбойник, которого, на радость прохожим и проезжим, вскоре прикончила либо городская стража, либо конкуренты. То ли во время вражеского нашествия укрыл сокровищницу древний германский король, вскоре павший в бою и от того, как и барон, не успевший ни с кем поделиться секретом. Ну а все, кто сокровища закапывал, по старой традиции тех времен, были по приказу короля убиты, как только вышли из пещеры. Никаких сокровищ она не нашла, может, их и не было. Радаев слушал эту кладоискательную историю с величайшим вниманием, несколько раз задавая вопросы, вроде бы не имевшие прямого отношения к этой истории, но, безусловно, имевшие, хотя я так и не смог сообразить, какое. Потом Линда сказала, что искать полости искусственного происхождения никогда не пробовала, но не сомневается, что у нее получится. Методика та же самая, что и с наговором на остановку колес, исправно срабатывающим независимо от того, принадлежат ли они телеге, карете или автомобилю. Радаев сказал, что неплохо было бы все же проверить, как говорится, не отходя от кассы, что можно сделать просто и быстро. Она бывала в соседнем доме? Нет? Отлично. Вот пусть и попробует заглянуть в его подвал, а потом опишет. Линда посидела несколько минут с закрытыми глазами, откинув голову на спинку кресла. Мне понравилось, что при этом не было ни капельки пота и нехорошей бледности. Потом описала. Радаев вышел, сказав, что вернется через минутку. Окно кабинета выходило на улицу, и я выглянул, благо никакого запрета не было. Адмирал полковника стоял перед домом. Подойдя к невидимому мне с моего места шоферу, Радаев что-то ему сказал, наклонясь. Шофер, им оказался Чугунцов, тут же вылез и быстрой походкой направился в сторону соседнего дома, того, что стал объектом очередного ненаучного эксперимента. Вернувшись, Радаев выкурил две сигареты подряд, сидя в полоборота к окну, явно чего-то напряженно ждал. Наконец, дважды прогудел автомобильный клаксон, и на лице полковника промелькнуло нескрываемое облегчение, пожалуй, и нешуточная радость. Однако, повернувшись к нам, он был уже по-прежнему бесстрастен и непроницаем. «Получилось», — сказал он Линде. «Подвал в точности такой, как вы его описали, а подвал, безусловно, полость искусственного происхождения. Великолепно». Он встал и привычным движением оправил гимнастерку. «Завтра с утра будьте дома. Я заеду за вами в 9:00. Это обоих касается». И вышел походкой старого строевика. Линда недоуменно уставилась на меня. «Ничего не понимаю». «А тут и понимать нечего», — усмехнулся я. «Все как на ладони». «Что?» — удивленно подняла брови Линда. «Понимаешь?» Я замолчал, дверь открылась, и вошел Чугунцов. «Выкроил минутку, выпросил у шефа», — сказал он быстро, с непонятной интонацией. «Линда, я прекрасно понимаю, что по-прежнему вам неприятен, но можно один единственный вопрос? Я доживу до конца войны». И улыбнулся определенно смущенно. Раньше как-то над этим и не думал, а теперь, когда до конца всего ничего, так и лезет в голову. Какое-то время Линда всматривалась в его лицо тем самым знакомым мне взглядом. Глаза стали вовсе огромными, в них появились золотистые искорки. Наконец ответила, но таким тоном, словно отмахнулась или того хуже, отплюнулась. «Доживете». И добавила. «Но ранены будете». «Тяжело?» «Вряд ли. Никак не похоже». Чугунцов облегченно вздохнул. «Ну, это пустяк. Спасибо, Линда». И так же быстро вышел. «Ты ему правду сказала?» — спросил я. «Конечно», — словно бы даже с некоторой обидой ответила Линда. «В таких делах всегда нужно говорить правду. И потом, бабушка учила, если человек нуждается в помощи, нужно помочь, даже если он тебе неприятен. А ему страшно. Он, конечно, виду не подает, но ему очень страшно. Он боится смерти». «Ничего удивительного», — сказал я. «У многих сейчас такое. Пока конца краю войне не предвиделось, о смерти как-то не думали. А вот сейчас... чертовски обидно погибнуть сейчас». «Понятно. Так о чем ты начал? Мне страшно интересно. Или это военная тайна?» «Вот уж нет», — ухмыльнулся я. «Военных тайн тут наверняка куча, но все они не наши. Видишь ли, в последние годы, когда бомбардировки стали особенно сильными... В Германии стали прятать заводы под землю, исключительно военные. И не те, что штампуют солдатские миски-ложки, а гораздо более серьезные. И особо важные секретные военные объекты. О чем-то таком речи идет, несомненно. Не надо было большого ума, чтобы понять, куда полковник гнет, когда он стал делать упор на подземные полости искусственного происхождения. То-то он не скупился на авансы. Здесь что-то крайне серьезное». Мы втроем сидели на раскладных стульчиках из дюралюминиевых трубок с брезентовыми сиденьями, за таким же столиком. Радаев, я и Линда. Радаев был напряжен, Линда прямо-таки светилась азартом, что легко понять. Это было ее первое настоящее боевое задание. А вот у меня на душе стояла смешанная с унынием скука. Я прекрасно понимал, что был сейчас чем-то вроде необходимой мебели, вроде этих стульчиков. Вслух это не было высказано, но полковник, конечно, прихватил меня исключительно для того, чтобы я послужил Линде чем-то вроде морального стимула. Довольно незавидная роль, если подумать. К горизонту уходила широкая проселочная дорога, самый обыкновенный немощеный большак. У немцев таких тоже имелось немало. Правда, в отличие от наших проселочных дорог, немцы свои поддерживали в идеальном состоянии. Ни рытвины, ни колдобины. Стояла спокойная загородная тишина. Поодаль у машин и броневика курили бойцы. И вокруг, куда ни глянь, не было ни единой хотя бы крохотной приметы войны. «Ну, приступим», — сказал Радаев, вроде бы обращаясь к нам обоим, но, конечно, адресуясь только к Линде. Он показал тупым концом карандаша, наведневшийся на горизонте, покрытый редколесьем пригорок, до которого было километра 3. «Там и обоснуемся. Там нам и предстоит работать. Точнее, вам одной. Линда, вы умеете читать топографические карты?» «Мне как-то не приходилось», — чуточку растерянно сказала она. «Ничего страшного. Задача несложная. Мы сейчас вот здесь». Он ткнул в карту с надписями на немецком, уже остро заточенным грифелем. Авиаразведка только что сообщила, что противника там нет. Он занял оборону километрах в 3 северо-западнее. «Ага. Вот что за самолет только что прошел над нами не так уж высоко, в сторону занятого нами областного центра. Хитер Радаев. Явно отнюдь не случайно употребил не слово «немцы», а «противник». Линда ведь тоже немка». «Нас должны интересовать только эти 2 городка», — он показал грифелем. «До одного от лесочка 9 с лишним километров, до другого — 6 с лишним. Вы справитесь с таким расстоянием?» «Колонну вы увидели за 10 с лишним километров. Правда, тогда была ночь, а сейчас позднее утро. Я в таких делах, как вы понимаете, совершенно не разбираюсь, но главное уяснил. Нужно сочетание каких-то благоприятных условий. Оно сейчас есть или его нет?» «Есть», — невозмутимо сказала Линда. «Условия самые благоприятные, и с расстояниями я справлюсь». «Отлично. Я расскажу подробно, чтобы вы поняли всю важность и сложность задания. В одном из городков есть подземный завод по производству крайне интересующей нас военной техники. Это мы знаем точно, но не знаем в котором, а разделяет их примерно 60 километров. Приказано нанести удар уже сегодня, пока противник не успел полностью подготовить завод к взрыву. Нанесут его танковые части, и в это же время на объект будет выброшен парашютный десант. Но мы не знаем, на который из городков ударить. Одновременно на оба означает дробить силы и усложнить задачу. Понимаете, как нам важно знать точно?» «Понимаю», — серьезно сказала Линда. «Сколько вам понадобится времени?» Линда ненадолго призадумалась, потом спросила. «Городки большие?» «Не особенно», — сказал Радаев. «Один примерно в 15 квадратных километров, другой побольше, около 25. Сейчас. Мне надо представить». Теперь она раздумывала гораздо дольше, но потом сказала уверенно. «Примерно час. Может, чуть меньше, может, чуть больше». «Прекрасно. Чтобы была уверенность в том, что не произошло никакой ошибки, посмотрите. Их там должно быть много». Он достал из планшета и положил перед Линдой четкую фотографию стандартного размера, судя по качеству, немецкую. Я тоже прекрасно рассмотрел изображенную на ней непонятную штуку. Как-то смешно было демонстративно отворачиваться. Да и блох на барбоске. В конце концов, он сам меня сюда посадил. Никогда прежде такое не попадалось. Остроносый снаряд наподобие торпеды, с четырьмя стабилизаторами, как у авиабомбы. Сверху и снизу присобачены две трубы, гораздо меньше диаметром. Определить размеры я не смог. На фотографии не было ничего, что могло бы помочь. Только эта непонятная штука на двух подставках. И кормы не видно. В общем, что-то непонятное. Торпеда не торпеда, ракета не ракета. Только через полгода, когда я уже служил в советской военной администрации в Германии, я узнал, что это была за хрень, и даже видел своими глазами. Действительно, ракета. Очередная придумка головастых немецких конструкторов, аналогов которой, это я узнал гораздо позже, не было тогда ни у нас, ни у союзников. Зенитная управляемая ракета «Шметтерлинг», что в переводе означает «бабочка». Любили немцы порой давать и военной технике, и военным операциям эдакие лирические названия. Могла бы натворить дел, немало вреда причинить и нашей, и союзной авиации. Но применить ее в боевых условиях немцы не успели. Однако наклепали изрядное количество, так что немало этих мотыльков досталось и нам, и американцам с англичанами. Про французов не знаю. По тем временам секретнейшая новинка. «Я запомнила», — сказала Линда. «Отлично. В таком случае сейчас выезжаем». Радаев встал из-за столика, достал из левого кармана гимнастерки большой свисток и испустил трель, которой позавидовал бы соловей-разбойник. Автоматчики в форме войск НКВД, ну да, войска по охране тыла, побросали окурки и полезли в кузов Студебеккера без тента. А мои ребята — в люке броневика. Мы с Линдой тоже без команды встали из-за стола. Ясно было, что начинаются события под лозунгом «Хватай мешки, вокзал отходит». Радаев подошел ко мне. «На два слова, майор». Мы отошли метров на пять, и он сказал. «Лирически смотреть вслед девушке и махать платочком нет нужды. Не на Северный полюс уезжаем». «Я и не собирался», — сказал я вовсе и не задиристым тоном. «Вот и прекрасно. Немедленно уезжайте в город и приведите батальон в боевую готовность. Это приказ комдива. Другого приказа пока что нет, но не исключено, что вам придется участвовать в операции. Часа через два, когда мы вернемся, и я доложу в штаб армии о результатах, они там примут окончательное решение касательно вашего батальона, так что времени у вас достаточно». Когда я козырнул и собрался сделать кругом, добавил. «Минутку. Сначала приободрите девушку, что ли, или как там это назвать?» Повернулся и энергичным шагом пошел к передней машине. Там все уже сидели, ждали только его и Линду. Я взглянул на Линду, и сегодня щеголявшую в наряде настоящего разведчика. Не нуждалась она ни в каком ободрении. Так и светилась азартным возбуждением, как часто случается с людьми и перед боем, и перед крайне серьезным делом, каким, безусловно, был этот разведпоиск. И вновь ощутил легкое удивление. Совсем немного времени понадобилось, чтобы чинная и благонравная немецкая студенточка превратилась в эдакую лихую амазонку с красной звездой на кубанке. А, впрочем, чего тут удивляться? С людьми частенько такое случалось. Жила, можно сказать, бездумно плыла по течению. И вдруг оказалась в вихре событий, частичкой могучей силы, где что-то серьезное зависело и от нее. И все происходящее, что важно, ничуть не противоречило ни ее жизненной позиции, ни убеждениям. Не обнять, не поцеловать ее я, конечно, не мог. Слишком много людей рядом. Я только сказал: «Ты уж постарайся». «Постараюсь», — заверила она. «И знаешь что, Теодор, я решила принять твое предложение». Я ничего не успел сказать. С передней машины ей нетерпеливо посигналили, и она, улыбнувшись мне, пошла туда. На полдороги обернулась, вновь улыбнулась и помахала рукой. Такой я ее видел в последний раз, такой и запомнил на всю оставшуюся жизнь. Они тронулись. Два неплохих трофейных вездеходика «Кюбельваген» с опущенным брезентовым верхом и положенными на капот и ветровыми стеклами. Линда в переднем, рядом с водителем, а на заднем сиденье — Радаев и Кузьминок. Во втором — Чугунцов и трое офицеров из СМЕРШа. Справа, вровень с первой машиной, мой трофейный трехосный броневик с легкой пушкой. И замыкал «Студер» с автоматчиками. Диспозицию разрабатывал не я, а Радаев. И сразу ясно, хотел максимально подстраховать Линду. Хотя сам он ни словечком не обмолвился, я понимал, что для него чертовски важен этот разведпоиск. И был совершенно уверен, что он не сообщил начальству, как именно намерен его проводить. Не поверило бы начальство. Решило бы, что полковник определенно тронулся умом. Не было смысла торчать тут и таращиться им вслед. К тому же у меня был недвусмысленный приказ. И я быстро пошел к своему адмиралу, оставшемуся единственной машиной на дороге. Батальон поднялся по боевой тревоге быстро и привычно. Роты собраны, пушки прицеплены к грузовикам, снаряды, станкачи и боеприпасы погружены. Студеры для пехоты готовы. Оставалось сидеть и ждать нового приказа. Еще до того, въехав в город, я привычным глазом определил по деловитой суете. Пожалуй, что по боевой тревоге поднимается вся дивизия. Через полтора часа, когда им полагалось бы вернуться, я почувствовал легкое неудобство. Отнюдь не тревогу и не беспокойство. Для них не было причин. Летчики же сообщали, что немцев и близко нет. Группа подобралась немаленькая, крепко вооруженная. Я был совершенно уверен. В случае чего Радаев постарается в первую очередь вывести из-под удара Линду. Очень уж много она для него значит. Объяснение подворачивалось одно. Поиски потребовали гораздо больше времени, чем поначалу самонадеянно решила Линда. Когда пошел третий час их отсутствия, я все же не выдержал, позвонил в СМЕРШ, сказал, что хочу поговорить с Радаевым. Ни малейшего удивления такая просьба не могла вызвать. Мне ответили, что Радаев еще не вернулся, и когда будет, неизвестно. А вскоре дверь отворилась, и вошел Чугунцов, в надетый на бекрень фуражке на взъерошенной голове, с правой рукой на перевязи. За распахнутым воротом гимнастерки белеют свежие бинты. Видно, что правое плечо перевязано, и на нем в гимнастерке дырка. А сама гимнастерка справа покрыта подсохшими темными пятнами. Грузно, без своей обычной кошачьей ловкости в движениях, опустился на стул. Лицо у него было такое, что спрашивать ни о чем не было нужды, и сердце у меня оборвалось. Я сказал, не спросил, а именно что произнес. Линда. Он неуклюже полез левой рукой в левый же карман гимнастерки, достал и положил передо мной гвардейский знак. Почти вся белая эмаль вокруг звезды с древком флага отбита. И орден славы третьей степени. Ленточка пробита и смята. Правый верхний луч звезды со вмятиной, выгнут наружу. «И Радаев», — сказал он, — «и Кузьминок, и твой Пашка-ефрейтор. В общем, все, кто был в первой машине. А меня вот задела малость, как она и говорила. У тебя выпить есть?» Двигаясь как-то механически, словно робот из старого довоенного кинофильма «Робот-инженера Рипля», я достал бутылку коньяку, налил по полстакана ему и себе. Он выпил как воду, не поморщившись. Я тоже. В душе стояла странная пустота. Умом я понимал, что ее больше нет, а сердцем никак принять не мог. Он рассказывал тусклым голосом, глядя себе под ноги. Снова мы расслабились, но на этот раз обошлось дорого. За последний месяц не было случая, чтобы отступавшие немцы устанавливали минные поля. Вот Радаев и не послал вперед саперов, да и я об этом не подумал. А в этот раз они минное поле поставили во всю ширину дороги и 300 метров в длину, вперемешку. Вернее, в шахматном порядке, с исконной немецкой аккуратностью, противотанковые и противопехотные мины. Причем противопехотные — не обычные натяжного действия, а прыгающие. Шпринт-мина — коварнейшая штука. Вместо проволочки у нее несколько раскинутых в сторону длинных усиков. Заденешь такой, и мина подпрыгивает 2 метра, выбрасывает тучу стальных шариков, убивающих не хуже пули. На усик одной и наехал правым передним колесом передовой вездеход, а левым передним на усик другой — мой броневик. Стальные стаканы взлетели и плюнули в аккурат над ними. Броневику, понятно, это обошлось лишь в несколько маленьких вмятинок, а 4 в открытой машине под стальным ливнем погибли сразу. 2 шарика влепились и во второй вездеход. Один оставил вмятину на капоте, а другой пришелся в плечо Сереги, на излете. Правда, так, что вошел неглубоко, и доктор его сразу выковырил. Разве что крови было много. «Вот так», — закончил он. «Радаев. Огни и воду мужик прошел, из диких переделок живым вышел. И надо же, чтобы на паршивом проселке». Поднял голову и, упершись в меня бешеным взглядом, прохрипел: «В бога в душу мать! Ну почему? Почему она не увидела мины? Она шумела, она могла!» Ну что я мог ему ответить? Сам понятия не имел, почему так вышло. И тут меня как пулей прошила мысль, и наши и немецкие солдаты прозвали эту мину «лягушка». Теперь никаких сомнений не осталось. Именно эту лягушку бабушка Линды и имела в виду, но не смогла сказать точно, что говорят гадальные кости. С предсказаниями такое бывает. В них часто заложен двойной смысл, и он становится понятен не раньше, чем предсказание сбудется. А скоро и горевать стало некогда. Пришел приказ, и все завертелось. Долго тут рассказывать не о чем. В общем, ничего интересного. Мне никто ничего не говорил, но я тогда же, после боя, пришел к выводу, которого придерживаюсь и по сей день. Приказ взять завод прежде, чем его успеют взорвать немцы, несомненно, пришел с самых верхов, и не в последний момент. И должно было существовать 2 плана действий. На случай удачного исхода разведпоиска Радаева с определением конкретной цели, и на случай неудачи. Очень уж быстро и слаженно войска и танки разделились на 2 потока, ударив по обоим городкам. На импровизацию это никак не походило. Ну что, в нескольких словах. Приказ был, как не впервые со мной случалось за время войны, любой ценой. Ну, мы и ломились, любой ценой, не считаясь с потерями. Взяли 2 городка, на которые к тому времени уже обрушились парашютисты с тем же самым приказом. Завод, потом сказал мне Чугунцов, оказался в том городке, в который вошел мой батальон. Точнее, 2,5 роты, оставшиеся от 4. Взорвать его немцы не успели. Что тут еще рассказывать? На другой день, ближе к вечеру, нашлась свободная минутка, и мы с Чугунцовым поехали на то место. Дорога уже была разминирована. Увидели то, чего уже за войну навидались. Аккуратный холмик и небольшой сколоченный из досок обелиск, скрашенный красным суриком 5-конечной звездой. К нему приколочена фанерка, и на ней химическим карандашом крупно, аккуратно выведено. Гвардии полковник Радаев, гвардии сержант Кузьминок, гвардии ефрейтор Пивоваров, гвардии рядовой Белова. Постояли, помолчали, выпили по-доброму глотку из фляг, постреляли немного в воздух и уехали. Больше я в тех местах не бывал, и что случилось с могилой, не знаю. Что скрывать, не так уж редко такие вот оставшиеся в безлюдных местах обелиски оказывались забытыми и заброшенными, разрушались от времени и непогоды. Холмики оказывались вровень с землей. Никто такие могилы на карту не наносил, никто им учет не вел. О моей дальнейшей жизни тоже можно в двух словах. Служил 3 года в советской военной администрации в Германии, потом в Союзе, дослужился до командира полка. Таково уж было мое везение, что не угодил под знаменитое хрущевское сокращение, грандиозное по размаху и совершенно идиотское по сути. В запас ушел в 80-м, женился в 49-м. Дети, внуки, юбилейные медали, встречи ветеранов — неинтересно и несущественно. Я о другом расскажу. Очень интересную фразу из какого-то романа вы процитировали на прошлой неделе, помнится. Память у меня до сих пор не дырявая. Я этого романа не читал, но фраза хороша. Пожалуй, что и обо мне. Я запомнил. И я стою на дороге и вижу призрак, и меня мучает вопрос, которого мне вовек не решить. Летом 45-го мы стояли в Германии, в добротном, отлично сохранившемся, никакого дерева, только кирпич, немецком военном городке. Проснулся я посреди ночи, словно за плечо потрясли, и увидел Линду. В комнате было темно, но я ее видел отчетливо, словно каким-то собственным светом освещенную. Она сидела у стола, в точности такая, какой я ее видел в последний раз. Долго смотрела на меня, улыбаясь грустновато. Чуть пожала плечами, словно хотела сказать: «Ну вот, так получилось». И исчезла. Я уснул каменным сном до утра, и чем угодно готов поклясться, что это мне не приснилось, что она и в самом деле приходила. Тем более, что на завтра вечером пришел Чугунцов с бутылкой. И когда мы выпили по первой, сказал это буднично: «Ко мне сегодня ночью Линда приходила. Проснулся, а она стоит у постели, совершенно такая, как в тот день. Улыбнулась мне вполне дружелюбно, сказала: „Я на вас больше не сержусь“». И пропала, как не было. И это был не сон. Веришь?» «Верю», — сказал я. «К самому ночью приходила. Уж мы-то с тобой знаем, что это есть». Выпили по второй и долго молчали. Такая вот история была. И вопрос один единственный. Никак не скажу, что он меня мучает и никогда не мучил. Однако временами приходит на ум. Но я знаю, что ответа мне никогда не получить. Тот самый вопрос, что в день ее гибели задал Серега Чугунцов. Почему она не увидела мины? Только ответа никогда не доищешься. Я давно уже и не пытаюсь его отыскать. Всякие догадки строил. Может быть, такие люди порой способны видеть чужую смерть, но не способны увидеть свою. Что мы вообще знаем о том, как это работает, по каким законам и правилам? Догадки можно строить любые. Но не у кого спросить, прав я или ошибаюсь. Лишь однажды попытался. Сложилось так, что в свою деревню я вновь приехал только через 20 лет, в 54-м, уже после смерти Сталина, летом, с женой и 4-летним старшим. Много осталось людей, помнивших меня мальчишкой. Родни немало. Одноклассницы мои все были живы, с детьми большинство. Вот только все, кроме одной, вдовы военного времени. А из одноклассников или близких мне по возрасту, кто был постарше или помладше, остались только 2, причем один на деревяшке. Война. А вот из тех знатких стариков и старух, и просто пожилых, не осталось никого. Как-никак прошло 20 лет. Но не могло быть так, чтобы ни один из них не передал кому-то помоложе свои умения. Никак не могло. Намеки мои были достаточно прозрачными. Собственно, иногда и не намеки вовсе. Но всякий раз отчетливо чувствовалось, как моментально возникает непроницаемая стена этакого вежливого непонимания. Нет, отношение ко мне ничуть не переменилось. Мы там прожили неделю у троюродной сестры, и было еще два застолья. Но едва речь заходила об этом, меня упорно не хотели понимать. Я это понял, и все расспросы прекратил в первый же день. Прекрасно знал причину. 20 лет я для них был отрезанный ломоть. Не чужой, но городской. А с городскими о таких вещах никогда не станут откровенничать. Линда никогда больше не приходила, но через несколько лет после войны стала сниться. Не так уж часто, иногда раз в 2-3 года, но постоянно. И я твердо уверен, что сны эти были необычные вовсе. Понимаете ли, она всякий раз снилась не такой, какой я ее видел в последний раз, а всегда, всегда была одета и причесана по моде того времени, что стояла на дворе. И никогда не удивлялась новинкам, о которых при жизни не могла знать, потому что тогда их еще не было. Транзистором, переносным магнитофоном, машинам новейших на тот момент марок. Цветному широкоэкранному кино, мороженому и многому другому. Правда, ей нисколечко не прибавлялось лет, но это и понятно. Мертвые остаются молодыми. Правда, и я тоже всякий раз чувствовал себя так, словно мне по-прежнему 26. Еще и за это любил эти сны, ждал их. Вторая необычность. Я никогда не помнил, о чем мы говорили, но прекрасно помнил сами сны. А в отношении других, не связанных с Линдой, мне такое категорически не свойственно. Если я помнил сон, помнил и какие разговоры были, все, что мне говорили, все, что я отвечал. А вот когда снилась Линда, все оказывалось совершенно иначе. Не говоря уж об интиме, мы и не поцеловались, если не считать одного единственного раза. Гуляли, ели мороженое, лежали на пляже в Ялте, смотрели цветное широкоэкранное кино и очень много разговаривали. Но ни словечко из этих разговоров я не помню, хоть убей. Сначала это прямо-таки бесило, но потом я претерпелся, привык, понял, что так и останется. Правда, было два исключения, и оба раза сны оказались гораздо короче, и разговоры свелись к паре фраз. Первый раз это произошло в 65-м, летом. Снилось, что я шел в Москве к памятнику Пушкину и увидел, что возле него на скамейке сидит Линда. Когда я подошел, она встала и сказала: «Теодор, я хочу тебя познакомить с одним человеком». И к нам подошел парень лет 20, высокий, крепкий, одетый, как и Линда, по моде того лета. С дружелюбной улыбкой пожал мне руку, крепко так встряхнул, назвался. Теодор. Линда улыбнулась мне, взяла его под руку, и они пошли прочь. Я смотрел им вслед, пока сон, как это с ним бывает, не сменился другим, уже вполне обычным. В тот день мне пришло в голову, а что, если она была беременной? Мы не всегда бывали осторожны, и этот парень — мой неродившийся сын. Впоследствии я об этом думал редко, не хотелось мне об этом думать. Одно скажу, первенца своего я в 50-м назвал Федором, как хотел. Второй раз она приснилась в 40-ю годовщину своей смерти. Я шагал по набережной Невы отнюдь не старческой походкой, но мне всегда в этих снах было 26. Линда меня ждала у одного из тех двух громадных каменных львов, что генерал Градеков в первую русско-японскую привез из Маньчжурии. Бывали там? Знаете таких? Ну вот. Одета и причесана была, как обычно, по моде именно этой весны. Улыбнулась мне скорее грустно, сказала: «Теодор, больше я приходить не буду. Приду, но в последний раз, и позову». На миг прильнула ко мне, крепко поцеловала в губы, повернулась и быстро пошла вдоль набережной, в ту сторону, откуда пришел я. Я смотрел ей вслед, пока она не скрылась из виду, а потом проснулся. Вот такой был сон. И действительно, больше она мне не снилась. Вообще, это число, 40, очень интересное. Много любопытного и загадочного с ним связано. Я давно уже твердо знаю, когда она ко мне придет и позовет. И скажу вам чистую правду. Я за ней пойду не просто спокойно, а даже с радостью. Станете старше — поймете. Послесловие автора. Человек, которого я по его просьбе назвал другим именем, в свое время взял с меня слово написать об этом не раньше, чем через 20 лет после его смерти. Понятия не имею, чем он руководствовался. Я не стал спрашивать, но требуемое слово дал. Как уже кто-нибудь, быть может, догадался, эти 20 лет прошли. Месяцев через 7 после нашей последней встречи пришло интересное письмо. Там была одна из открыток, выпущенных к 20-летию Победы. Я такие помнил. И на ней корявым старческим подчерком были написаны только два слова. «Приходила». «Позвала». И короткое, сухо-вежливое письмо от его внука Андрея. То, что он внук, следовало из письма, а подписался он именно этим именем. Он писал, что такого-то числа, позвонив и попросив приехать, дедушка дал ему эту открытку. Мой адрес, по которому и просил открытку эту отправить после его смерти. Той же ночью он умер, тихо, во сне. Внук выполняет просьбу. С уважением, Андрей. Я уж, простите, не материалист. Жизнь заставила, как ни одного уже человека. А потому не сомневаюсь. Приходила и позвала. Почему-то мне кажется, что в этом сне она выглядела в точности такой, какой он ее видел в последний раз. Вот думается так, и все. Не сомневаюсь и в другом. Он пошел за ней спокойно, даже с радостью. Он был прав, когда говорил. «Станете старше, поймете». Я стал старше на 20 лет, и я понял. Истории со случаем в Полесье и дедом Парамоном и колчаковским броневиком и еще парочку других он мне тоже рассказал. О них речь впереди. Красноярск, февраль 2021 года.